Алена, возьмите себя в руки и не смейте оскорблять ни в чем не повинных сотрудников. Вы все тут одна шайка-лейка, но ничего, я вам еще устрою, вылетите в трубу. У меня связи в налоговой, вам житья теперь не будет. Она схватила свою сумку и вылетела в коридор. По дороге к выходу она продолжала осыпать угрозами. В кабинет заглянула Ира. «Фаин, ты как?» «Да нормально, меня этим не возьмешь. Можно один совет?» «Конечно. У тебя есть знакомые в ее издательстве?» «Есть, а что?» «Вот прямо сию секунду позвони туда и скажи, что она приходила с собой торговать. Пусть знают, что их обожаемый автор ходит на сторону. Зачем это?» «Они ей рога-то пообломают. Но не захотят связываться с такой. Поверь, я знаю, что говорю. Пусть лучше Игорь звонит. У него знакомство там на самом высоком уровне, а у меня так, пустяки». «О, это мысль, тогда звони ему. Сейчас». Я набрала номер. «Эта коза ушла?» «Да, но с какими воплями и угрозами?» «Игорь, вот тут Ира советует позвонить в издательство». «Уже?» — хохотнул Игорь. «Они очень заинтересовались. А как, ты не расстроилась?» «Наоборот, такой адреналин». «Ну-ну, до вечера». «Да». «Я буду часам к 9, не раньше. Кстати, мне обещали доделать ремонт к 30-му». «Отлично. Я тебя целую в нос». «Ладно». «Фаин, скажи», — спросила Ира, закуривая. «Ты часом не закрутила с Шуваловым, а?» «Да нет, что ты». «Чего врать своим? Это ж невооруженным глазом видно. Это только Танька, которой вообще ни до чего нет дела, кроме работы и своей семейки, может не видеть. А для меня все ясно. Ты уже из Парижа с таким лицом приехала». «Ир, это, разумеется, не мое дело, но все же интересно». «А что, Ир, так заметно?» «Да, у тебя глаза как фары в темноте, ослепнуть можно. Я подозревала, но сейчас, когда ты с ним говорила, вообще. И он на тебя так смотрит». «Ой, ничего от вас не скроешь. Поженитесь? Вроде». «Отчего, он классный и богатый. Только не говори, что это для тебя роли не играет. Это так элементарно. Богатый лучше, чем бедный. У тебя бедный на примете есть?» «Нет». «Выбора делать не нужно. Вот и живи спокойно. Давно известно, что лучше иметь мужа богатого и здорового, чем бедного и больного. А уж если этот богатый и здоровый еще и любимый, так вообще. Не дергайся, в тебе почему-то очень сильны эти советские представления о том, что иметь деньги стыдно». «Ерунда, ничего не стыдно, если они не краденые». «Вот и умница. На свадьбу не забудь позвать. До свадьбы еще дожить надо. Доживешь, куда ты денешься». «Ладно, я пошла. Слушай, этот Рейли правда жутко талантливый, так здорово пишет? Лучше Дэна Брауна и не менее интересно?» «И уж точно лучше, чем Мылова». Мы расхохотались. «Как странно, — думала я, застряв в пробке по пути домой. Все говорят мне, что у меня счастливый и влюбленный вид. Глаза сияют. Но я ведь люблю мужа графини. Когда думаю о нем редко, но все же у меня обрывается сердце. Когда вспоминаю его взгляд там, в парижском кафе, его голос, руки. Но он побоялся, струсил. И теперь у меня все по-другому. Эту любовь надо забыть. Разве можно забыть непрожитую любовь? Нужно. Игорь, он такой. Я как-то проснулась от взгляда. Глянула из-под ресниц, а он приподнялся на локти и смотрит на меня. А в глазах такое. Но ради этого можно все забыть.